Оттор первым заметил, что одна из лодок так и осталась беспомощно раскачиваться, лишенная весел. Пока плыли все вместе, другая подталкивала ее впереди. В лодке была девушка, маленькая, съежившаяся от ужаса и потому казавшаяся еще меньше. «Тихо вы!» — смиряя голос, приказал Оттор гребцам и добавил, «поймаем ее, пока не выскочила в воду». Сам он осторожно, без стука, опустил на палубу свой шест и перегнулся наружу, ложась на борт животом. Лодка с девушкой медленно приближалась. Она вправду сильно отличалась от остальных, разукрашенная, убранная перьями и кусочками меха, мягко засланная донной травой. Девчонка сидела в ней ни жива, ни мертва, эдкая малявка в белой шубке до пят, сама похожая на беленького олененка, только выучившегося бегать. Ветра не было, весла корабля почти беззвучно двигались в люках, и Оттор уже разговаривал с нею на языке финнов, именно как с олененком, отбившимся от стада. У нее в суматохе свалилась с головы вышитая перевязка, и видны были прямые русые волосы. Карие глаза округлились, скулы мягкими бугорочками выступали на побелевшем лице. Она не отвечала Оттору, верно, со страху немного и понимала. Только то, что он не кричал на нее, не угрожал. Ракни конунг на корме подал знак, останавливая весла. Корабль приблизился к лодке вплотную и навис над ней темной синей скулой, отцарапанной о кулаки валунов. Оттор совсем свесился наружу и медленно, не делая резких движений, протянул девушке руки. «Ты думаешь, я Равк, выскочивший из могилы? Потрогай меня, я теплый, я живой!» Ужас перед незнакомцем сперва отогнал ее к другому борту лодочки, так что та чуть не перевернулась. Но мало толку спасаться вплавь от людей, на воде чувствующих себя едва ли неувереннее, чем на суше. А может, ей, как некогда Хельги, почудилось, будто у Оттора были совсем не злые глаза. Она тихо-тихо подняла руку и доверчиво тронула подставленную ладонь. Наверное, она думала тут же отдернуть руку, отскочить. Какое! Опустевшая лодка легко закачалась, отходя от корабля. Оттор выпрямился и перенес девушку через борт. Он поставил был ее на палубу, но потом засмеялся и поднял рядом с собой на скамью, и только тогда ее голова приподнялась над его плечом. Финны рождались малорослыми, все как один. И подле Оттора это было особенно заметно. Викинги, посмеиваясь, сгрудились вокруг, и девчонка совсем помертвела, сообразив, наконец, в какую переделку попала. Хельги нашел взглядом луга и заметил, что ирландец покрылся красными пятнами и, не имея оружия, стискивал найденный под скамьями багор. Хельги понял, зачем. И похолодел, поймав себя на странном желании. Ему захотелось встать рядом с монахом и заступиться за девочку, свалиться мертвым на палубу, но не услышать, как она закричит, когда с нее сдернут одежду. Карк протянул руку и ущипнул девушку сквозь белую шубку. Решил, видно, потешиться хоть так. Все равно ему не скоро дадут ее поцеловать. Она ахнула и прижалась к Оттору, как к родному. А Оттор оглянулся, увидел ухмылявшегося Карка, и вдруг больно хлестко ударил его по руке. Карк отскочил, ссутуливаясь еще больше, как собака, что не признала хозяина переодетым, куснула его, получила пинок и теперь готова ползать на брюхе, вымаливая прежнюю ласку. Оттор обнял расплакавшуюся девочку, стал гладить встрепанные волосы. «Не бойся, беленькая!» Рак не подошел к ним, оставив правило. «Хватит реветь!» — проговорил он сурово. «Давай лучше рассказывай, куда тебя везли все эти люди!» Морской конунг никогда не имел семьи, и полудетские слезы беленькой его только сердили. Не надо было долго разглядывать Ракни, чтобы понять, перечить ему не стоило. Разумная девушка всхлипнула еще раз или два, утерлась и начала говорить. Она все еще держала за Оттера, и он, конечно, легко мог бы оторвать от себя цеплявшиеся пальцы, но не делал этого, только переступал с ноги на ногу и улыбался. Финны племени Саамек, или люди-олени, откочевали на острова еще зимой, когда проливы схватило льдом, и можно было проехать. Здесь не так мучил оленей злой прилипчивый гнус, и важенки спокойно телились в привычных местах, принося здоровый приплод. А кроме того, здесь всегда славно ловилась рыба, и можно было досыта есть, и в изобилии вялить про запас на ветру. Так было всегда на памяти рода, но не нынешним летом. Что-то случилось с неисчислимыми прежде стадами трески. Наверное, эта нагая женщина, Саациен, прогнала ее от берегов. Тогда стали спрашивать мудрого Нойду. 3 дня Нойда не ел и не пил. И, наконец, взял звонкий бубен и поднялся духом к Пееве, солнцу, и к ясному месяцу. А потом спустился к мертвым под землю, в страну Ямбе-Акко-Абимо, и поведал, вернувшись, что нужно принести в жертву коня. Белого коня из тех, на которых ездят тайя, высокорослые чужаки. Они сыщут коня, пускай к богам уйдет человек. Ехать искать коня было долго и хлопотно. По голым горам, через проливы, за множество островов. Время не минует, страшно сказать, а долго ли протянешь без доброй трески на одних морских слизнях и птичьих яйцах, собранных по обрывам. Сам с голоду умрешь, и деток уморишь, либо без оленей останешься, тоже не лучше. Вот и указали на нее старухи со стариками. Иной да одобрил их выбор. Велел ей надевать праздничный белый печок, чесать волосы гребешком. И то, неужели не смилостивится живущий в камне, не поможет правнукам, давшим ему крепкую, красивую, искусную в любой работе жену? «Вон там живет Сейд», — указала беленькая на каменного старика. «В прилив там всегда случается водоворот. Я должна была уйти к нему жить». Он и вправду клокотал возле скалы, жадно поднимаясь все выше. Беленькая смотрела завороженно. Оттер покосился на вождя. «Сейд уже смилостивился», — сказал Рак неотрывисто. «Догоняй своих». И растолкуем им, чтобы возвращались. Тайя покажут место, где на мелководье лежит великая рыба. Ее, мне думается, хватит на всех. Оттер снова перегнулся через борт, опуская девушку в лодку. Было заметно, что ему совсем не хотелось с ней расставаться. Он передал ей весло. Она стремительно ударила лопастью, и лодочка полетела стрелой. Уже исчезая в протоке, лукавая девчонка оглянулась и помахала рукой, и Оттер немедленно помахал в ответ, решив, конечно, что это предназначалось ему. Молчаливые и темные горы отражались в узком фьорде, угрюмое небо дарило пасмурный свет, и даже снег на вершинах не резал глаз в ползущем тумане. Непогожие дни, вправду, окутывают северный край тяжелым плащом, но этот серый плащ соткан из такого количества разных нитей, от пепельных до серебряных и жемчужных, что невозможно наглядеться досыта. Глава 11. Мать и отец. К концу дня финны перебороли страх и вернулись, и все вместе они отправились за добычей. Финнов было едва ли не меньше, чем мореходов. В краю скудном пищи люди селятся далеко друг от друга, чтобы не мешать охотиться и пасти оленьи стада, и ездят в гости к ближнему соседу за 3 дня пути. Одевались они почти одинаково, что мужчины, что женщины, Сторонний глаз не сразу и разберется, кто где. Хельге сперва показалось, будто у всех у них были больные, несообразно опухшие ноги. Но потом он пригляделся и понял, это из-за обуви, набитой травой и крепко примотанной к щиколотке, чтобы не проникала вода. Наверное, людям-оленям так было удобно. Злополучный кит никуда не делся со вчерашнего дня. Он все так же ворочался и пыхтел в мелкой бухточке лужи, и финны радостно загомонили, увидев его. Поистине, такая гора мяса только и могла быть подарком смилосердствовавшихся богов. В руках охотников появились гарпуны с наконечниками из кости и рога, редко у кого с драгоценными железными остриями. Викинги приготовили копья. Лук и карк вооружились широкими ножами разделывать тушу, спустили лодку и направились к киту. Обреченный исполин недолго бил могучим хвостом. Слишком опытные и смелы были люди и хорошо знали, как быстрее прикончить зверя и не оскорбить его дух лишним страданием. Хельги собирал по берегу плавник. Ему бросилось в глаза, оттор резче замахивался и бил вдвое сильнее, если видел, что беленькая на него смотрит. Последняя судорога погасла на жирных темных боках, и финны облепили тушу, как муравьи. Их пир начался немедленно, они не дожидались, пока разгорится огонь, и мясо на палочках потемнеет, обретая дразнящий запах. Рыжего луга так и передернуло от отвращения, когда викинги тоже начали подходить к киту и лакомиться, придерживая левой рукой горячие сочащиеся полоски и обрезая мясо ножом у самого рта. Плюнув, луг перекрестился и сел возле костра к ним спиной. Ему, прочитавшему 100 книг, неоткуда было знать, что парное, еще, по сути, и не умершее мясо имеет совершенно удивительный вкус и лучше поддерживает силы, чем всякая иная еда. А зимой лишь оно порой может отогнать страшную хворь, от которой выпадают зубы и приключается смерть. Истинная мудрость должна быть готова не только учить, но и вбирать чужую науку, обогащая сама. Во время охоты финны понемногу перестали дичиться и в конце концов перемешались с викингами за огромным общим костром. От сытости и жара огня их лица румянились, пушистые объевшиеся собаки и те благостно виляли хвостами, утратив обычную злость. Когда подошло время укладываться, люди-олени уже безбоязненно утвердили на берегу длинные жерди и натянули кожаные шатры. В такой шатер кувас не помещается много народу. Зимой там устраивают женщин с ребятами, мужчины же всовывают внутрь голову и плечи, выставляя ноги наружу, и спят прямо на снегу, не думая замерзнуть в теплых меховых штанах. Викинги, как обычно, направились спать на корабль. Тут Хельги приметил, что оттор куда-то запропастился, и окликнул его, приложив руки ко рту. Оттор не отозвался, Хельги встревожился и подошел было к Ракни, но конунг досадливо отмахнулся. «Оттор придет!» Он, должно быть, знал, о чем говорил. Хельги долго ждал оттора, потом все же влез под кожаный полог, приготовил оттору его мешок и залег один под скамью. Оттор вернулся очень поздно, вернее, не поздно, а рано, потому что близилось утро. Хельги проснулся, когда викинг толкнул его коленом, пробираясь в потьмах. Оттор был чем-то очень доволен и даже мурлыкал, чуть слышно, стаскивая одежду. Он блаженно заснул, едва ли не прежде, чем забрался в мешок. Он всегда так засыпал. Зато Хельги остался лежать с открытыми глазами, уставившись в темноту палатки. И горечь, какой он никогда раньше не знал, затопляла его, не оставляя просвета. Он никогда и ничего не докажет Ракниоту. Он так и будет чистить песком грязный сальный котел. А когда они сходят на Свальбард и зарубят там несчастного Вагна, он вовсе им надоест, и они продадут его на первом же торгу. Ну и что с того, что он греб веслом на боевом корабле? Вот так другие люди украли из дому и продали его мать там, в Гардарике. Ведь если поискать хорошенько, у него нашлись бы за морем и бабка, и дед, давно оплакавший дочку и никогда не видевший внук. Хельги сам не знал, что это такое на него накатило. И добро было бы из-за чего, а то из-за того ли, что Оттор и Беленькая гуляли по острову, вместе провожая зарю. Мать рассказывала Хельге, как она впервые увидела отца. Они сидели в палатке хозяина-купца, 12 молоденьких рабынь, и со страхом смотрели на затянутый пологом вход. Этими местами шло на рать войско храброго славянского князя. Вот хозяин расположился тут, в прибрежном лесу, и принес Богу торговли кусок мяса и луковицу, и спрашивая брыша. Его палатку правильнее было бы назвать землянкой, ибо слуги растянули ее над ямой, убранной изнутри досками и тканью. Ступеньки уходили наверх, к пологу, не дававшему видеть синее небо. Впрочем, палатка была старая и довольно дырявая, ветер шевелил мешковину, и тонкие лучики бродили по лицам рабынь. Сюда уже заглядывали воины-славяне, юные и постарше, но ни одной не купили, потому что хозяин боялся продешевить и торговался упрямо. Теперь лучики переселились на дощатую стену, и самые беспечные из рабынь понемногу переводили дух. Им начинало казаться, что страшный торг и новые хозяева не сбудутся для них еще несколько дней. Тут-то снова послышались приближающиеся голоса. Взлетел кверху полог, и хозяин колобком скатился в палатку. «А ну, улыбайтесь, кикиморины отродья!» — зашипел он на шарахнувшихся девчонок. «Да повеселее, если по ремню не соскучились!» А следом уже спускался другой человек. И дощечки ступенек жалобно поскрипывали под ним, потому что входивший был великаном. Мать не врала. Хельги внимательно приглядывался к дяде и брату, да и сам был уж никак не меньше всех во дворе. Этот вошедший выпрямился и подпер полотняную крышу светловолосым затылком. Он вглядывался в полутьму и явно не слушал трескотни купца, нахваливавшего товар. Ветер снова рванул холст, и луч солнца упал на его лицо. Мерзкое нутро было у торговца рабынями, но подле этого воина он показался еще отвратительным внешне. Отец мгновенно обежал глазами несчастных перепуганных девок, увидел мать и указал на нее рукой. Она узнала потом. Другие люди рассказали ему, будто здесь была рабыня, похожая на женщину, которая его не любила. Вот он и пришел сюда, именно за ней, а не за другой. А тогда она в ужасе отшатнулась, пряча ладонями лицо и умоляя своих гардских богов явить светлое чудо и сделать, чтобы не на нее указала жилистая, окованная мозолями рука. Только представить себе, как эта рука ляжет ей на плечо. Но боги чудо не сотворили, и подружка, сидевшая рядом, тихонько заплакала. А хозяин подскочил к матери и больно рванул за косу. «Утрись, дура, выпарю!» Слезы портят лицо. Кабы Турманин еще не повернулся и не ушел, но отец шагнул вперед и отшвырнул купца, едва не свалив. «Я выбрал ее!» И теперь я сам стану ее бить. Он совсем неплохо говорил по-словенски, отец. Хельги теперь, наверное, говорил еще лучше. «Не самая красивая тебе приглянулась, Радостно засуетился торговец. «Смотри, у меня есть и другие, и получше». Он даже не думал обижаться, хотя его чуть не вывалили в пыли. Отец слушал вполуха, изредка поглядывая на мать. «Я выбрал ту, которую выбрал, и не ты мне будешь советовать. Неси сюда весы». Сметливый купец понял уже, что северный воин не поскупится на серебро, и назвал цену неслыханную. 3 марки. Хельги Вигловсон заплатил, не торгуясь. И пришлось матери подняться с земляной лавки, потому что он крепко взял ее руку пониже локтя, как привык браться за весло или рукоять секиры, и почти поволок вон из палатки. Так она шла за ним, стремительно шагавшим через лес, просвеченный красноватым садившимся солнцем, к берегу и кораблю, и едва не падала с ног. Шаг отца был для нее слишком широк, а коленки подламывались от беспомощного, унизительного страха. Его пальцы зло и больно сжимали ей руку, и перед глазами кружилась тропа и медные сосновые стволы. Она же не знала, что они с отцом полюбят друг друга, и вся жизнь разделится для нее пополам на 9 дней с ним и на множество зим без него. Хельги понял, что больше не уснет, все равно не уснет, и сел в темноте, поджав под себя ноги. И тягостная, нехорошая мысль впервые посетила его. Может, и не было между ними никакой любви, и россказни матери на самом деле лишь выдумки, которыми она тешила его и себя. Дымилось разгромленное капище, и боги падали с алтарей. Наверняка отец поступил с нею так, как всегда поступают с рабынями, и она теряла рассудок от ужаса и пыталась вырваться из его рук, но это было невозможно. Она сама вспоминала, как взвешивали за нее серебро, и понадобилось разделить монету, и отец сломал ее в ладони. Оттор ровно дышал рядом, закутавшись в мех. Брат говорил, у отца не было других рабынь. Наверное, брат не обманывал, и мать действительно хотела быть убитой и похороненной вместе с отцом, но все это не имело больше значения. Хельги теперь доподлинно знал, как было дело, и никому не удастся его переубедить. Люди редко жалеют купленную на торгу, но это была совсем особенная рабыня, не похожая на всех остальных. Это была его мать. Хельги стал отчаянно жаль мать, которую он всегда считал такой счастливой. Он угрюмо усмехнулся собственной жалости и подумал, что же тем другим девчонкам, которых вместе с ней продавали, досталось доля еще хуже. Их не обнимали прославленные воины, и у них не родились сыновья, для которых можно было бы выдумать сказку. Хельги выбрался из шатра и стал смотреть на рыжие зарево, медленно переползавшие по горизонту. Ирландец Лук, назначенный сторожить, неподвижно сидел на другом конце корабля. Ветер дул с океана, и Хельги вдруг показалось, что вместе с ветром долетал зловещий, тихий, медленный грохот. Хельги не выдержал, подошел к Луку и спросил его, «Ты что-нибудь слышишь?» Лук прислушался и покачал головой. «Нет, ничего». Хельги остался около него. Под чугунными небесами ползла с моря чужая, черная жуть, пробиравшая пущи ночного холода до костей. От нее не укроешься в палатке, не спрячешься в мешке из жаркого оленьего меха. Можно лишь уехать в иные края, туда, где растут большие деревья. И солнце спокойно спит по ночам, а не бродит, навевая горькие мысли, как утратившая покой душа. Одиноко беззащитен был скорлупка корабль в тяжелом камне фьорда, посреди холодной земли, осиянной бледной полуночной зарей. Глава 12. Богиня, дарующая сыновей. Утром Оттор протянул Хельге туго скрученный сверток. «Держи, это тебе». «Спасибо», — сказал Хельге и взял. Викинг расхохотался. «Не мне, беленькой спасибо. Она сказала, ты плохо одет и непременно замерзнешь там, куда мы собрались. Она отругала меня и велела присматривать за тобою получше. Она решила, что ты мой младший братишка». Хельги раскрыл сверток. Там оказался теплый оленей полушубок, занимавший удивительно мало места, такие же штаны и еще рукавицы. Он немедленно натянул дареное. Все оказалось более или менее в пору, может быть, чуть-чуть великовато. Сперва это удивило его, ведь он был много выше самого высокого финна, но потом вспомнил, что финны часто торговали с соседями. Может быть, и эта одежда была сделана на продажу. Хельги всунул руки в мягкие толстые рукавицы, предвкушая, как славно будет в них на заснеженном Свальбарде, и сообразил, что Оттор навряд ли вспомнил бы об ошибке беленькой, посчитавшей их братьями. Если бы эта ошибка была ему неприятна, он смутился и проговорил. «Думается, финны решили поселиться возле кита. Вон женщина уже строит жилище, и муж ей помогает». Повыше кита действительно копошились две крохотные фигурки, перетаскивавшие дерн, камни и жерди. Оттор пригляделся внимательней и засмеялся. «Строит она строит, но не для себя. Этой женщине скоро рожать, а в новом домике станет жить богиня Сарака, посылающая девочек. Финны предпочитают, чтобы рождались девчонки. У них и вождь женщина, если ты заметил». Он помолчал и вдруг добавил мечтательно, смягчаясь лицом. «А вот у меня будет сын. Беленькая обещала молиться другой богине, той, что дарует сыновей». Хельги едва не выронил ремешок, которым подпоясывался. «Ты взял беленькую в жены?» Оттор ответил. «Я подарил ее матери три ножа и колокольчики для ездового оленя. И она не отдаст беленькую другому. Когда мы вернемся, я сразу увезу ее и устрою пир, какой полагается». Хельги почему-то обрадовался за него, как будто Оттор действительно был ему братом. Вот ведь как по-разному распоряжается судьба. Бывает, едут на свадьбу, а приходится ввязаться в сражение. Бывает, видно, и наоборот. Китовая туша не была еще съедена даже наполовину. Налетевшие птицы тучами клубились над пищей, и финны напрасно пробовали их отогнать. Люди Иракни, конунга, вялили мясо, развешивая его так, чтобы не добрались собаки. После утренней еды Хельги вновь поволок по берегу тяжелый закопченный котел. Пока он чистил его, мимо прошел Карк. В этот раз он дольше обычного торчал поблизости и улыбался насмешливее, чем всегда. Или Хельги так показалось? Разум поднялось в душе все пережитое за ночь. А если Ракни приставил его к котлу только за тем, чтобы посмотреть, покорно ли он согласится пачкаться вместо раба, не зря же, говорят люди, тому не нужна лучшая доля, кто за нее не дерется. «Ну вот что», — сказал Хельги и выпрямился, отряхивая руки. «Не будешь ты радоваться, на меня глядя. Бери-ка этот котел и скреби его сам, а у меня найдутся дела поважнее». Вольноотпущенник взбесился мгновенно. Он все еще надеялся одолеть Хельги в бою на ножах. Знать, у Мишка ему и впрямь отпущен был небогатый. Хельги встретил его самым простым приемом, на который в Линсетре не попался бы ни один сосунок. И немного погодя уже сидел верхом на распластанном теле, крепко держа. Карк не сопротивлялся. «Будешь чистить котел?» — спросил Хельги спокойно. Карк отозвался покорно. «Буду». Новое унижение мало что добавило к тем, которых он перенес в жизни без счета. Хельги выпустил его и ушел. Велика ли честь? Придавить к земле неумеху. Для славы выбирают лучшего противника, а не худшего. Но пусть они видят. И Оттор, и сам Ракни, Сэконунг. Хельги не раб и никому не даст обращаться с собой, как с рабом. Они провели у финнов еще несколько дней, отдыхая и запасаясь в дорогу. И теперь уже не один. Оттор, добрая половина воинов, оставалась ночевать на берегу. Маленькие круглолицые женщины ласково их принимали, а мужья не только не гневались, но, кажется, были довольны. Великую удачу принесли на их берег Таия мореходы. Пусть же удача задержится навсегда. Люди-олени рассказали, что этот фьорд нигде не имел удобного выхода в море, но с северной стороны можно было выбраться через Волок. Туда и решили отправиться. За 2 дня перед отплытием у Оттора пропал кот. Он и на прежних стоянках никогда не пропускал случая погулять в одиночку, поохотиться на пёстрых мышей, но всегда успевал вовремя взбежать по сходням на корабль. Однако в этот раз он не возвращался очень уж долго. Подстерегла ли его коварная расщелина в скалах, из которой не выбраться даже ловкому и цепкому зверю, или разорвали злые финские лайки, или подхватила когтистыми лапами белая северная сова. «Может быть, я знаю, в чем дело», — сказал вольноотпущенник Карк. «Один из нас недавно был отцарапан и пообещал не вытаскивать кота, если тот свалится за борт». Он не глядел на Хельги, но Хельги отозвался. «Это случилось со мной, однако кота я не топил. Он готов был держаться на своем до конца, но Оттор не стал его расспрашивать, только махнул рукой. «Брось, Карк, ты объелся китового жира, вот тебе и мерещится». Карк понял, что обвинить Хельги не сможет, и замолчал. У него был вид промахнувшегося с ударом. А потом втащили мостки, и люди Санек, вышедшие к воде, сладили мореходом добрый путь, воткнули в землю шалашком 3 сучка и положили сверху 4-й, длинный, смолистый, обращенный во след кораблю. Глава 13. Я вернусь еще до зимы. День перевалил полуденную черту. Оттор молча работал тяжелым веслом, а Хельги сидел рядом, на палубе, поглядывая вперед. На самом деле их уже давно была его очередь, но Оттор просто не отдал ему весло и не пустил на скамью. Он греб и греб, и Хельги даже не пытался с ним заговорить. Он знал, что к чему. Беленькая, с которой Оттор все эти дни был неразлучен, не пришла проводить корабль. Ее мать и та ничего не могла объяснить, и лишь растерянно отвечала, что Беленькая еще на рассвете уехала куда-то на лодке. Оттор не стал разыскивать ее и не попросил Ракни помедлить с отплытием. В конце концов Хельги не выдержал и обратился к нему. «Может быть, ей не хотелось, чтобы ты видел ее слезы». Оттор отозвался не сразу. «Может быть». Хельги почудилось, будто складка на его лбу немного разгладилась, и он задумался, что бы такое сказать ему еще. В это время один из викингов, сидевший по другую сторону прохода, обернулся и хмыкнул. «Не ждали мы, Оттор, что ты так раскиснешь из-за девчонки. Понадобилось тебе положить глаз на финку. Она же у любого повиснет на шее, как у тебя». «Что?» — спросил Оттор ровным голосом. «Что ты сказал?» Мудрые были люди, установившие обычай в море держать оружие в сундуках. Другое дело Парни вроде Оттера и голыми руками натворить могут немало. «Вы там на носу!» — проскрипел от правила голос Ракни, вождя. «Чем ссориться? Посмотрите-ка лучше вперед!» Оттер и Хельги одновременно вскинули головы, и Оттер ничего не сказал, только вобрал в себя воздух как-то странно, со всхлипом. Вывернувшись из узкой протоки, наперерез кораблю летела легкая лодка. Весло равномерно взблескивало в руках финской девчонки, стремительно гнавшей лодку вперед. А на носу, подняв словно боевое знамя пышный белый хвост, стоял кот. Кот пел победную песнь, плеск воды заглушал его вопли, но Хельги видел, как раскрывалась маленькая зубастая пасть. На корабле сразу перестали грести. Оттер, не глядя, бросил весло, и Хельги подхватил скользнувшую рукоять. Растрепанная и раскрасневшаяся девчонка ловко подогнала лодочку к борту, и кот, собравшись в тугой комок, прыжком преодолел полоску воды, без промаха вцепившись Оттеру в плечо. Оттер низко наклонился наружу и вновь, совсем как тогда, вынул беленькую из лодки. Только в этот раз он долго не ставил ее на палубу. Ни на палубу, ни на скамью. Держал на руках и целовал, целовал без конца. Кот спрыгнул с его плеча и, метнувшись, вскочил к Хельге на колени. Хельге принялся гладить теплого кота, слушая громкое и счастливое мурлыканье и про себя торжествуя. Стал бы разумный кот ластиться к человеку, пытавшемуся его погубить. Беленькая рассказала, что произошло. А оказывается, ее младший брат нашел возле берега мешок, в котором что-то барахталось и жалобно кричало. Мальчик сперва испугался, но потом вытащил мешок из воды и спас полузадохшегося кота. Ему понравился красивый и ласковый зверь, и он надумал оставить его у себя. Хорошо беленькая смекнула, где следовало искать сорванца. Она сидела рядом с Оттером, тесно прижавшись, и он держал ее в крепком кольце рук, не думая выпускать. Хельги взглядывал на них порой и сразу отводил глаза, словно подсмотрев ненароком что-то совсем для него не предназначенное. Вечером, когда корабль подошел к волоку и были брошены якоря, Оттер и Беленькая ушли далеко за скалы и разожгли там костер. «Вечно он, этот Оттер, оказывается тут, как тут!» — проворчал один из людей. «Я бы тоже не отказался посидеть с красивой финкой возле огня!» Рак, не слышавший это, усмехнулся. «Мой приемный сын, оказывается тут, как тут, и тогда, когда надо выручить всех. Если бы ты всегда вел себя, как он, может, и девушки сделались бы улыбчивее». Утром стали перетаскивать корабль. Даже самые большие корабли строят так, чтобы легко водить их по волокам, перекладывая катки. Это разумно. Мало ли что встретится в дальней дороге. Вот и на Олене. Деревянные катки хранились под палубой, рядом с камнями, уложенными в трюм ради устойчивости корабля. Теперь их вытащили наружу. Иные совсем новые, другие посерелые от старости. Вмятины на них казались привезенными с другого конца света. Разгруженный корабль легко плясал в мелкой прибрежной воде. Вот под киль подвели первый каток с выточенной на нем ложбинкой. Дружно налегли, корабль задрожал, и острый форштевень выдвинулся из воды, со скрипом вминая в землю следующий каток. Беленькая смотрела внимательно, держа кота на руках, и все было в диковинку. Когда корабль выбрался на сушу и поплыл вперед, тяжело переваливаясь, она пошла рядом с Оттером. Хельги видел, она глядела со страхом, в точности, как мать, когда ей казалось, будто дитя неразумное взялось за непосильную ношу. Глупая девчонка не знала, что Оттер еще и ее мог бы посадить на другое плечо. А лодочку беленькой оставили на внутреннем берегу. Проводив их, она поедет домой. Волок, вправду, оказался недлинным. Рак не все поглядывал на небо, торопя людей. «Скоро задует попутный ветер, тогда и уляжетесь отдыхать». Он вовсе не собирался проводить возле берега еще ночь. Крепкие молодцы без большой натуги столкнули корабль в воду по другую сторону перешейка, бросили якоря и сразу понесли по сходням загодя перетащенное добро. Пробегая туда и обратно, а после того, как отпустила плечи тяжесть лодьи, бегалось необычайно легко, Хельги несколько раз оглядывался на беленькую, неотрывно следившую за Оттером. Наверное, такое лицо было у матери, когда уходил от берега погребальный корабль. Это сравнение не показалось Хельге удачным, и он в сердцах погнал его прочь. Но отделаться от раздумий о матери и отце оказалось непросто, и неожиданно всплыло. А кто сказал, что он, Хельги, хорошо ладил бы с ним, останься он жив? Наконец погрузку закончили. «Убрать сходни!» — велел Рак не без промедления, и Хельги сел к веслу, полагая, что Оттеру захочется постоять на корме. Но Оттер вдруг взялся рукой за борт и выскочил на прибрежный камень, и кот белым мячиком выпрыгнул вслед. Беленькая всплеснула руками, срываясь с места. Она-то уж думала, он так и не обнимет ее на прощание. «Возьми меня с собой, пожалуйста!» — расслышали на борту. Кто-то насмешливо фыркнул. Рак несердито постукивал пальцами по рукояти правила, намолчал. «Смешная ты!» — сказал Оттер. «Я же вернулся еще до зимы!» Нагнувшись, он подхватил под брюшко кота и сунул его беленькой в руки. «Держи! Это чтоб ты меня не забыла!» От таких слов у беленькой сразу хлынули слезы. А Оттер повернулся и в два прыжка взлетел на борт по подставленному веслу. Потом Рак не подал команду, и корабль взмахнул крыльями, как морской орел, пускающийся в полет. Он шел на север, к темной полоске ряби, суливший ветер. Хельги принялся грести, а Оттер действительно остался на корме и не уходил, пока мог видеть беленькую и кота, вывернувшегося из ее рук и недоуменно стоявшего рядом. А потом островерхие каменные горы и зеленые долины меж ними погрузились в синюю дымку, и два маленьких светлых пятнышка растворились, пропали, словно их и не было вовсе. Глава 14. На плечах карлика Нордри. «Вот и добрались мы до северного предела земли», — сказал озираясь Рак Нисая Конунг. Необычность случившегося заметно волновала его, добавляя разговорчивости. «Должно быть, здесь редко бывают даже китоловы. Только Оттер, путешественник с острова Сенья, что служил Эльвраду Конунгу англов, и теперь хвастается, будто тот включил его рассказы в какую-то сагу». Оттер ответил: «Неплохо ты сделал, назвав меня в его честь. Это принесет мне удачу. Но ты забыл еще про Вагна морехода, отец. А ведь он первый двинулся оттуда, на север, в открытое море, между тем, как мой тезка повернул вдоль берега на восток, в Бермаланд». «Да, совсем забыл», — усмехнулся Ракни. «Эта усмешка определенно не сулила Вагну добра». Небо было ясным, и в солнечной вышине властвовал отец зимы, мертвящий северный ветер. Хельги поеживался в накинутом полушубке и пугливо думал о том, что же ждало нас в Свальбарде, где этот ветер рождался и мужал, летя над ледяными горами. А море переливалось всеми оттенками яркой густой синевы. Море лежало на западе, на севере и на востоке. Последний язык земли дотягивался с юга. Его венчала головокружительная скала. Белые буруны окутывали огромный камень, неведомо когда скатившийся к подножью. Где-то поблизости стоял карлик Нордри, держащий на спине северный край земли. Вот за этим последним мысом Ракни поставил корабль. Конунг ждал бури с юга, такой, чтобы загромоздила тучами дорогу с северным ветрам, чтобы подхватила корабль и вынесла его прямо на Свальбард. Оттор-путешественник тоже просидел здесь немалое время, поглядывая в небеса. Ветер не обманывает. Ветер приходит всегда. Надо только вовремя заметить его приближение. Еще угадать, не раскачает ли он опасной волны. Все это было для Ракни делом привычным. Хельги тоже смотрел на ослепительные синие волны, насмешливо скалившиеся белыми гребешками. Он полагал, что заметит признаки бури никак не позже вождя. Только Оттору, кажется, наплевать было и на ветер, и на Свальбард, и даже на Вагна-морехода, сына Хадда из Вика. Ракни косился на него с неодобрением, но не ругал. Этот хозяин моря, которого никто не ждал на берегу, все-таки понял. В финском становище с его приемным сыном случилось что-то такое, о чем сам он, премудрый Ракни Саконунг, едва знал понаслышке. И ветер пришел. Однажды Ракни тяжело протопал вдоль палубы, безжалостно пиная зарывшихся в одеяло. «Вставайте!» Правду сказать, люди давно отвыкли на него обижаться. Все знали, этот вождь не выбирал себе ношу полегче. Хельги с Оттором одновременно вылетели из-под скамьи, и Хельги сразу приметил опытным глазом, что он наперерез северной волне. Катилась другая, с востока, а в небе уже виднелись края туч. Волны всегда опережают большой шторм, и понемногу и узнают наперед. Вот и Ракни уже прикинул силу подходившего ветра и решил, что ему можно довериться. Проснувшиеся корабельщики первым долгом поставили мачту, приготовили парус, потом принесли из берега вчерашнюю жареную оленину. Ракни выбрал большой хрумяный ломоть и встал с ним возле форштевня. «Ты, Ван-Аньорд, повелитель лебединой дороги!» — проговорил он торжественно. «И ты, Эгир, гостеприимный морской великан, помогите мне и моему кораблю!» Размахнулся и забросил приношение далеко в воду. За мысом было тихо. Хельги видел, как вокруг пищи заметались жадные тени, жертву не отвергли. Мореходы сели вокруг котла и принялись завтракать, в полглаза следя за далекими облаками. Морские бури сварены в великанском котле. Без устали ходит в том котле усердный черпак. Вот бури продолжают вращаться, уже выплеснутые в полет, и кажется людям, будто Эгир, хозяин котла, мешает варево левой рукой. Иначе отчего в буре вращались противосолонь? Корабль вышел в море при сильном юго-восточном ветре. Спустя некоторое время этот ветер совсем отклонится к югу. У такого ветра тоже есть имя — Свасут, ласковый, люди благодарны ему, приносящему оттепели посреди лютой зимы. А потом южный ветер превратится в юго-западный и западный, и, наконец, снова задует холодный отец зимы, летящий за края мира. Из бездны Гинунгагап. Зима старше лета, и власть ее велика. Верные себе викинги до слез хохотали, приметив на берегу сапог, вывешенный рыжим лугом сушиться и позабытый. «Удача тебя ждет», — сказали смущенному ирландцу. «Похоже на то, что ты вернешься со Свальбарда невредимым и подберешь его здесь». Проплыла мимо величественная громада мыса, и Хельги почувствовал, как начал отодвигаться назад, пропадая за горизонтом весь населенный мир с его странами, городами и могучими реками. Впереди был только океан без берегов, опоясывающий землю. И поистине кажется людям, что беспределен тот океан, и нельзя его переплыть. Хельги оглянулся. Он хорошо помнил испуг, охвативший его впервые взятого в открытое море, когда горы на берегу стали неотвратимо погружаться в пучину. Даже заснеженные исполины сын и отец. Он побежал тогда к брату, сидевшему у руля. Как же так? Ведь берег начал тонуть, и надо скорее спасать мать и всех живущих в Линсетре. Братец Видга, суровый викинг, 18 зимами старше Хельги, и сам отец троих почти таких же мальчишек, скупо улыбнулся и объяснил, что так бывает всегда. Корабль повернет, возвращаясь, и берег всплывет. Потом добавил, подумав. «Осмышленный ты, парень, запомнил, что я рассказывал про Исландию. Там острова действительно появляются и пропадают сами собой». И успокоил смотревшего на него малыша. «Но это бывает только там, а Исландия далеко». «Да, Исландия была далека». Может быть, даже дальше, чем Свальбард. Но дорога туда проложена не одним кораблем и не десятью. Род за родом переселялся на остров уже не первое лето. Люди везли старух, матерей, жен и малых ребят, даже скотину и ничего, доплывали, занимали землю, обживались. А Ракни со своими отчаянными смельчаками уходил в неизвестность, и тучи наползали сплошной пеленой, пряча веселую синеву. Хельги оказался среди немногих, кто не скучал по ночной темноте и не страдал изобилием света. К тому же добрые норны наделили его способностью спать урывками, обходясь без долгого ночного сна. Этим он вышел не в мать, ей было достаточно чуть-чуть подремать днем, чтобы полночи потом крутиться в постель. Не зря дядя однажды сказал ему, что таковы были все мужчины их рода, истинные мореплаватели, умеющие спать или бодрствовать по необходимости, а не из-за того только что на небе день или ночь. Вот и теперь он спал, когда хотел, и не боялся пропустить что-нибудь интересное. Редкие мокрые снежинки садились на кожаный полог, укрывший спящих. Суровый океан будто баюкал корабль, и на всей палубе не спали только Хельги и еще два человека. Оттер сидел у руля, а Ракни поблизости на скамье. Они негромко переговаривались, временами что-то показывая друг другу. «Ты отклонился сейчас к западу», — сказал Ракни. «Почему?» «Потому», — ответствовал Оттер, — «что ветер ушел, а здесь есть течение. Волны, которые оно порождает, должны идти из-за кормы, а я заметил их справа». «Так», — проворчал Ракни, — «покажи-ка мне их». Оттер улыбнулся. Видно было, что это казалось ему детской игрой. Он посмотрел на Хельги и ответил: «Сейчас покажу. Надо только обождать, пока снова появится». Хельги принялся смотреть вместе с ним. Увидев нужную волну, он даже дернулся было указать. Но в это время Оттор проговорил спокойно и не оборачиваясь. «Вот она, отец. Я уже чувствую, как приподнимает корму». И добавил, снова покосившись на Хельги. «А еще бывает в море чудо-волна. Я слышал, она рождается там, где случилось землетрясение или упала ледяная гора». «Хватит болтать!» — недовольно перебил Ракни, и Хельги понял, что морского конунга вовсе не радовали незваные ученики. Отойдя, он разулся, всунул ноги в оцаревший спальный мешок и вдруг подумал, а когда море светится, по свету глубин всегда можно понять, где проливы, а где матерая суша. Оттор про это ничего не сказал, наверное, он и не знает. Такая мысль по-детски утешила Хельги, и он уснул. Глава 15. У Вагна тоже есть сын, мать и жена. Под утро зоркий Оттор поднял всех криком: «Вижу землю! Вставайте!» Хельги едва не первым взвился из мешка и успел заметить вдали буроватую приземистую громаду, проглянувшую в разрыве клубившегося тумана. Хельги помнил, как он начинал собираться еще ночью этот туман. Так бывает, когда в холодную воду выплеснут ведро кипятка. Другим викингам повезло меньше. Пока они продирали глаза, остров затянул опять. «Все правильно», — проговорил Оттор с кормы. «Вагн так и рассказывал». «Это Свальбард?» — спросил Хельги. Оттор усмехнулся. «Этот остров лежит посредине пути, и Вагна занесла сюда буря во время лова сельдей. Корабль едва не разбила о скалы. Но Вагн нашел бухту на восточном берегу, под горой с тремя вершинами, где птицы загадили ему всю палубу. Вагн — величайший мореход из всех, о которых я слышал», — проговорил Ракни и отошел. Он любил приемного сына и в который уж раз держал раздражение. «Пусть возится с сосунком, если это может его позабавить». Хельги умоляюще смотрел на Оттора, ожидая продолжения, и Оттор сказал: «Они встретили здесь множество моржей и белых медведей, и еще нашли пресное озеро, где водилась очень вкусная рыба. Правда, туда нелегко было дойти, потому что ноги вязли в грязи, там ведь на острове совсем ничего не растет. А потом буря затихла, и они увидели стаю гусей, летевших на север. Люди Вагна успели отдохнуть и сделать запасы. Вот он и решил пойти вслед за гусями и разведать, нет ли там земли».